ввести новый революционный материал в искусство письма, то из-за чего билось все юное поколение русской литературы. Кто из нас не помнит, как в Доме искусств мы слушали Всеволода, как по-горьковски испытующим мы на него смотрели, как любопытство и восхищение брало верх над скепсисом? Вряд ли привирает, слишком много видал. А что прикрашивает, так разве мы не пожалели бы с болью, если бы не слышали его изумляющих прикрас? Это происходило несколько месяцев спустя, после того, как Горький в своем кабинете познакомил меня с человеком, похожим на беглеца. Может быть, одним из самых счастливых открытий, которые сделал Горький среди писателей, и был Всеволод Иванов. Конец декабря был тяжек, мрак надвинувшейся зимы охватывал голодный город с медленной, тупой неотступностью. Пожалуй, слух о том, что заболел Горький, не мог особенно удивить. Не мудрено заболеть в такую пору, но все тревожнее говорилось о его болезни. В соседней с кабинетом комнате за ширмочкой он сидел на кровати, высунув из-под китайского широченного красного халата забинтованную ступню. Он хмуро бронился на ногу, какой-то смехотворный нарыв под ногтем большого пальца, и вот не угодно ли лежать в постели, трудно придумать что-нибудь досаднее. Но это ворчание слишком старательно отводило внимание от другой болезни, посерьезнее нарыва. Кашель душил его частыми, долгими хватками, и уже не создавалось впечатления, что Горький справляется с ним пренебрежительно. Нужны были страшные усилия, чтобы подавить его выматывающие приступы. Я никогда не видал его таким измученным. Мне страшно быть ему в тягость. Я хочу выйти, но он заставляет меня сесть. Едва только кашель отпускает его, он говорит быстро, точно торопится высказать как можно больше, пока есть дыхание. Наверное, у него жар, он слишком раздражен, привычная округлость его речи исчезла, слова как будто не обструганы, полны занос. Но его тема не отступает от него ни на шаг. И в эту минуту за этой ширмочкой у кровати становится невероятно, что он видит происходящее в самой глуши и в самом водовороте жизни многоликой и как будто далекой страны. Организовать труд — это сейчас самое главное. Надо вкоренить во всеобщее сознание важнейшую мысль, необходимое устройство субъективной личной жизни, некая культура личности, необходимо. Иначе захлестнет темная инертная масса. Мужики-то непременно захотят попробовать, сметут все. С годок поживут одни, сами. Потом увидят, что ничего не вышло. Позовут варягов. Не чужих, а своих. Но позовут, позовут. Надо бросить думать, что простым перекидыванием людских масс с одного фронта на другой можно чего-нибудь достичь. Необходим подбор человеческих особей по призваниям. Труд должен быть коллективный и организованный. Несомненно. Но организованный свободно, то есть по принципу свободного выбора профессий. Троцкизмом ничего не добьешься. Ленин понимает это. Он совершенно согласен с такого рода тактикой и на хозяйственном, и на культурном фронтах. Ленин-то вообще все понимает. Горький улыбается, но улыбка делает еще очевиднее, как мучительно ему преодолевать болезнь. Опять он рассерженно показывает на ногу, палец, ах, если б не палец, но уже приступает новое удушье кашля. И все же настолько внедрилось правило никогда не забывать о работе, что он не может обойти постоянный вопрос. А как самое главное? Он уже читал часть написанных мною сцен и все торопил, когда конец. Но писать было немыслимо, я был занят на службе ночью и днем, и он это хорошо видел. Вдруг он скинул забинтованную ногу с кровати. «Помогите-ка». Уговорить его не вставать я не мог. Хромая, он дошел до стола, выбрал бумагу, надел очки. Исхудалый в очках он стал похож на начетчика. Продольные морщины лба, делавшие его веселым, исчезли, появились глубокие поперечные, удлинившие переносицу. Щеки опали, серый день безжизненно отсвечивал на коже, матовый, как картон. Я увидел, как Горький пишет. большая, гладкая рука без жилы угловатости,